Делегация Кореции в Японии во главе с постоянным советником Корейского института истории в Японии О Чонг Чином возложила букет цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ. Она прибыла в Пхеньян 15 декабря для участия в траурных мероприятиях, посвященных пятилетию со дня кончины Ким Чен Ира.